Таня с сестрами получила прощение, а вместе с ним незаживающую рану в сердце и пиетет перед законом. Погрузившись в воспоминания, я сама не заметила, как заснула. Вот я слушаю Карлайла и вижу его лицо, а вот передо мной же серая пустошь и в воздухе густой едкий запах гари. На поле я не одна. Посреди пустоши группа фигур, укутанных в серые пепельного цвета плащи. Это Вальтури. А я, несмотря на предписание, еще человек, и мне следовало бы испугаться до смерти. Но я чувствую, как иногда бывает во сне, что они меня не видят. То тут, то там разбросаны курящиеся останки. Уловив характерный сладковатый запах, я старательно отвожу глаза. Смотрю мимо лиц сожженных, боясь разглядеть знакомое. Кого или что окружили выстроившиеся плотным кольцом воины Вальтури? До меня доносится их возбужденный шепот. Я подхожу ближе, пытаясь понять, что вызвало у них такой интерес. Осторожно прокравшись между двумя перешептывающимися фигурами в плащах, я, наконец, вижу предметы дискуссии, уложенные на небольшом пригорке. Очаровательный пупсик, в точности, как описывал Карлайл. Мальчик, едва вышедший из грудного возраста, года два на вид. Ангельское личико с пухлыми губками и щечками в обрамлении светло-каштановых кудрей. Малыш дрожит, зажмурившись, чтобы не видеть смерть, которая с каждой секундой все ближе. Я хочу только одного — спасти несчастного напуганного кроху. И в этом порыве исчезает страх перед грозной мощью Вальтури. Я проталкиваюсь сквозь строй, мне уже все равно, видят они меня или нет, кидаюсь к младенцу. И останавливаюсь, как вкопанная, разглядев пригорок, на котором он лежит. Это не земля и не камень. Это груда обескровленных человеческих тел. Не успев отвести взгляд, я узнаю одно за другим знакомые лица. Анжела, Бен, Джессика, Майк. А прямо под пятками малыша — тела моих папы и мамы. Ребенок распахивает алые, налитые кровью глаза.